впрок не идет. Как кошка и крысы спасли Хуана. Сказка народов Филиппин, Тагалов. Однажды Хуан возвращался в родное селение, и ночь застала его в дремучем лесу, о котором шла дурная молва. Хуан шагал, не останавливаясь, и вдруг, откуда ни возьмись, около него появилась черная кошка. Она замурлыкала и стала тереться о его ноги. Хуан, что было силы, пнул кошку ногой, и она отлетела далеко в сторону. Он продолжал свой путь, но прошло немного времени, и кошка к нему снова вернулась. Хуан еще сильнее рассердился и снова пнул кошку. Он думал, что на самом деле эта кошка какой-нибудь подземный дух или вампир. Хуан пошел дальше, но вскоре опять появилась черная кошка. Однако на этот раз Хуан не стал пинать ее, а взял к себе на руки, погладил и спросил: «Кошечка, чего ты хочешь? Пойдешь вместе со мной?» И он отправился в путь уже с кошкой. Но скоро Хуана начала клонить ко сну. И тут на своем пути он увидел хижину, которая у его односельчан слыла жилищем злых духов. Больше Хуану расположиться на ночлег было негде, и он вошел в хижину, чтобы там переночевать. Хуан заснул крепким сном, но в полночь его разбудила возня крыс. Он стал бить их и отбрасывать ногами, однако их становилось все больше и больше, и, наконец, они заполнили всю комнату и начали его кусать. Тогда Хуан сказал черной кошке: «Кошечка, лови крыс». Кошка мяукнула и начала гоняться за крысами. Крысы перепугались, и те из них, кого не успела поймать кошка, разбежались по своим норам. Когда Хуан увидел, что осталось только две крысы, он остановил кошку, поймал этих двух крыс, приласкал и решил взять их с собой в дорогу. На другой день утром Хуан продолжил свой путь. Наступила следующая ночь, а никакого жилья вокруг не было. Хуан пошел дальше и, наконец, пришел к хижине. В ней жил старик, но Хуан не знал, что этот старик колдун. Он впустил Хуана, положил спать в отдельной комнате, и Хуан, не ожидая ничего плохого, спокойно заснул. Проснулся Хуан на следующее утро и очень удивился и испугался, когда увидел, что лежит в закрытом ящике. Он стал бить ногами в стенки, но ничего не мог сделать. Ящик не открывался. Велико было отчаяние Хуана. Он не знал, как быть. Но вдруг заметил, что вместе с ним в ящике кошка и две крысы. Хуан погладил крыс и сказал: «Милые мои крысы, прогрызите дырку в стенке этого ящика». Крысы начали грызть доски, из которых был сделан ящик, и грызли до тех пор, пока не образовалась дыра. После этого они вернулись к Хуану, но Хуан снова послал их прогрызать стенку ящика. Они прогрызли все новые и новые дыры и, наконец, проделали большое отверстие, через которое Хуан смог вылезти наружу. Хуан стал искать старика, но так и не нашел его. Он продолжил свой путь, а когда вернулся домой, рассказал там о службе, которую сослужили ему трое его друзей — кошка и две крысы. «Плотник и кошка» — японская сказка. Жил в старину бедный плотник, и была у него кошка. Любил хозяин свою кошку. Каждое утро, как уходил работать, оставлял ей еду, а вечером рыбы приносил. Кошка тоже любила плотника. Так они и жили. Но вот как-то напала на плотника хворь. Глаза заболели. Осмотрел лекарь больного и говорит: «Тяжкий недуг. Ведать не ведаю, как тебя исцелить. Разболелся плотник, работать не может, денег совсем не стало». Как тут купишь кошки рыбы?